Матери Агни-йоги. Всякое духовное даяние сопровождается в той или иной мере опустошением сокровищницы, если не происходит оно под суровым контролем и при условии постоянной сдержанности. Откройте плотину, и вода утечет, но мельник открывает по мере нужды и не больше, чем надо. Страдала и я чрезмерной отдачей и обычно потом заболевала. Хочется дать сколько возможно, и это вполне понятно, ибо даяние в природе сердца, но пока требует и бережности, и осмотрительности. Если давать не по своему желанию, а по сознанию получающего, то перерасхода энергии быть не должно. Вампиризм не допускаем ни в какой форме, но известная степень сдержанности и контроль нужны при любом даянии. Контроль этот труден тем, что энергия утекает порой бессознательно, если огненные уровни дающего и получающего слишком различны. Только реакция сердца покажет, был ли перерасход свыше меры.